Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 18 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьеры двух армянских республик приняли участие в церемонии закладки фундамента завода. Информация из Министерства градостроительства НКР. Вечер памяти подполковника Гигама Манукяна состоялся в Мартакерском районе. Итак, подробности новостного блока. Премьер-министр НКР Арайк Артюнян и премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомились с рядом экономических проектов в Шаумянском районе, строительными работами на автомагистрали Вартенис-Мартакерт, а также с работами по строительству местной ГЭС. Далее они приняли участие в церемонии закладки фундамента завода по производству воды близ города Карвачар. Это исторический момент, поскольку закладывается основа беспрецедентного по масштабам для Шаумянского района завода. Данный проект реализуется посредством иностранных инвестиций с целью обеспечения экспорта карвачарской воды в больших объемах. Это окажет значительное воздействие на социально-экономическое развитие района, стимулируя также развитие инфраструктур на окрестных территориях. Посему правительство намерено максимально содействовать реализации данной программы, отметил арцахский премьер. Какие бы тяжелые времена в своей истории не переживали российско-армянские отношения, карабахский вопрос продолжает оставаться из тех исключительных вопросов, в случае которого председательство Минской группы имеет консенсус. В вопросе этого консенсуса статус-кво не изменился. Об этом заявил политолог Степа Сафарян, отвечая на вопрос о том, изменился ли статус-кво в Минской группе. По его мнению, украинский кризис и карабахский конфликт для США находятся в разных плоскостях и имеют разные значение. В случае с Карабахом их цель не допустить, чтобы конфликт был заморожен, пояснил политолог. В рамках программы благоустройства Степанакерта в центральной части города на перекрестке улицы Затамар-Тикнери, Каруал-Варяна и Давид-Бека ведутся благоустроительные работы. В настоящее время выполняются работы первого этапа программы, производится замена изношенной плитки. При необходимости подрядная организация готова заменить также изношенные бордюрные камни. Заказчиком работ выступает мэрия Степанакерта. Ремонтные работы ведутся и во Дворце культуры и молодежи. В настоящее время идет первый этап работ. Запланированы частичные изменения в зале, реконструкция сцены, установка новой акустической системы со светозвуковыми эффектами. Старая отопительная система будет заменена воздушным отоплением. Зал на 400 мест будет оснащен новыми удобными креслами. Как сообщили в Министерстве градостроительства НКР, проект согласован с Минкультуры. Ремонтные работы выполняются за счет средств госбюджета. В Доме культуры Мартакерского района состоялось мероприятие, посвященное памяти начальника инженерной службы одной из воинских частей армии обороны НКР, подполковника Гигама Манукяна, чья жизнь прервалась в феврале этого года от вражеской пули. Гигам Манукян – выпускник военно-спортивного лицея Иваняна. Его сослуживец майор Армен Макарчан заявил, что они потеряли преданного друга и хорошего сослуживца. Слава и честь всем! Тем, кто пал за независимость Родины. Первая учительница Гигама Манукяна Наташа Погосян выразила свое одобрение подобным мероприятиям. Причем их надо проводить не только посмертно. Такие мероприятия позволяют узнавать наших героев, сказала педагог. В ходе мероприятия были показаны также музыкальные номера. Британский журнал «Хак» опубликовал проект фотожурналиста Эммануэля Амигетти «Непризнанная страна. Забытая война», рассказывающий о Карабахском конфликте. По словам автора, его проект нацелен на то, чтобы показать жизнь молодых жителей Арцаха, рассказать, каково это жить в регионе, находящемся в состоянии конфликта. Фотожурналист приехал в Карабах через год после апрельских событий 2016 года. «Я решил задокументировать то, что оставил за собой этот конфликт и влияние, которое он оказал и все еще оказывает на молодых военных», рассказывает автор. Однако, по словам автора, он не ожидал увидеть подобную беззаботность. «Я не увидел боли, я увидел желания, подобные тем, что есть в странах, где нам удается хорошо жить», говорит он. «Невероятное достоинство, которое я там обнаружил, вот что постоянно служит мне вдохновением», резюмирует фотограф. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Военно-патриотическому воспитанию в республике уделяется большое значение. Каждый мальчишка с детства знает, что он должен быть защитником своей родины. И это непростые слова, потому что в каждой семье в Арцахе есть яркие примеры тому. А молодой военрук Ханапатской средней школы имени Артура Айрапетяна Арман Аванесян выступил с очень интересной инициативой, которую поддержал директор школы. Прямо во дворе школы он вместе с старшеклассниками создали условия, приближенные к боевому дежурству. Вырыли окопы, установили дежурство, все как на передовой, рассказывает мой собеседник. Դպրոցի բակում ստեղծեցի այն պայմանները, որ կա այս պահին մեր սահմանում խրամատներ, խրամաբջիջներ, խրամախորշեր, թաքստոցներ, մի խոսքով ստեղծեցի սեղված մասշտաբով ջոկի դիրքը պաշտպանությունում. Арман Аванесян считает, что каждый юноша еще до призыва в ряды армии обороны Арцаха должен быть знаком с оружием, как правильно его использовать, должен быть осведомлен, как защищаться от противника. Որպեսզի իրենք զորակոչելով պաշտպանության բանակ ծանոթ լինեն զենքի զինամթերքին ճիշտ վարվելու, տեղեկացված լինեն ինչ է խրամատը, ինչպես կարելի է պաշտպանվել հակառակորդից. По сценарию, часть детей должна была выступить в роли армянских солдат, а часть – азербайджанских. Конечно, все стремились выступить в качестве армянских защитников Родины, но пришлось им согласиться и на роль противника. Բոլորս մենք հիմնականում հայերեն խաղային, դե երեխաները ինչ են ստիպված պիտի սցենար մեկ ներկայացնենք, անում էին. Согласно сценарию, ребятам удалось остановить очередной натиск противника. Все с большим удовольствием приняли участие в этом мероприятии, а учителя и родители с интересом наблюдали со стороны. По словам военрука, если в каждой школе, помимо теоретических знаний, будут применяться больше практические, то наша армия будет еще сильнее. А для обеспечения мира нам необходимо иметь сильную армию. Եթե ամեն մի դպրոցում բացի տեսական ուսումից եթե գոնե օգտագործել գործնականը, ես համոզված եմ, մեր բանակը էլ ավելի կհզորանա. Отметим, что опытом военрука Ханапатской средней школы заинтересовались как в Арцахе, так и в Армении. 49-летний врач из города Гамишли, Сирия, Гай Хачатрян в 2016 году переехал в Арцах и обосновался в общине Ишханадзор Кашатакского района. После ужасных событий, убийств и жестоких условий войны в Сирии, Ишханадзор для Гайка Хачатряна – настоящий рай. По его словам, в селе очень хорошие люди, доброжелательные и трудолюбивые. Три дочери учатся в школе Ишханадзора. Мои дочери должны получить высшее образование, использовать свои знания во благо нашей страны. Они должны жить только в Армении и Арцахе, и замуж выйти только за армянина, добавляет Гай Хачатрян. В свободное от работы время врач занимается земледелием и животноводством. Климат благоприятный. Относительно планов на будущее врач сказал, что собирается открыть в общине швейную фабрику, которая решит проблему занятости женщин Ишханадзора. Отметим, что недавно фондом Туфинкян был проведен ремонт индивидуального дома Гайка Хачатряна, и в этой связи доктор выразил свою признательность фонду. Около трех четверти учеников начальной школы Mountain View в одном из районов Лос-Анджелеса армяне по происхождению. В связи с этим в первом классе была введена программа обучения на английском и армянском языках. Пилотная программа была запущена в детском саду в прошлом году. Половину времени учительница говорила с учениками на армянском, другую они проводили по-английски. В программу вовлечены около 80 учеников. В целом в Лос-Анджелесе около 5,5 тысяч учеников. учеников, поступающих в школу, говорят в основном на армянском языке. Некоторые родители, чьи дети говорят по-английски, все же хотят, чтобы их дети обучались по двуязычной программе, чтобы поддерживать связь со своей культурой. Минобразование Азербайджана подсчитало число недостающих педагогов на начинающийся учебный год. Данные оказались рекордными за последние годы, об этом сообщает информагентство «Спутник Азербайджан». Согласно информации, число недостающих педагогов свыше 7 тысяч. В учебных заведениях Баку недостает 500 педагогов. Эти данные, как выяснилось, являются рекордными показателями последних лет. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.